Римский сенат, от латинского «сеникс» – «старик», возник на заре римской истории в конце так называемой царской эпохи. Если поначалу сенаторов было не больше 100, то в конце античности сенат мог насчитывать до 2000 человек. Древний Рим, сенат и сенаторы. У нас в гостях историки Владимир Никишин, здравствуйте, и Антон Короленко, здравствуйте. Владимир Никишин, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор статей и публикаций по истории Древнего Рима, в том числе разделы по истории Древнего Рима в учебнике «История Древнего мира» и переводов речей Цицерона. Антон Короленков, выпускник факультета архивного дела Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник философского факультета МГУ имени Ломоносова, автор публикаций по истории Древнего Рима, в том числе автор книги «Квинт Серторий. Политическая биография» и соавтор книги «Сулла», автор ряда публикаций по историографии Второй мировой войны. Итак, сенат, когда же примерно он появился? Ну, сенат возникает как совет при царе, консилиум регис, в 8 веке до нашей эры. Если, конечно, принимать на веру традиционную дату основания Рима, 753 год до нашей эры, тогда это будет 8 век. Ну, а прекращает сенат свое существование в 5 веке нашей эры с гибелью Западной Римской империи. Правда, в скобках оговоримся, что еще какое-то время он существует уже в раннем Средневековье в качестве Совета города Рима. И постепенно сходит на нет, собственно, строго говоря, точку в истории Сената, Римского Сената поставить довольно трудно. Но если мы говорим об античности, то здесь рамки хронологически довольно ясны. Это 1200 лет. С 8 века до нашей эры по 5 век нашей эры. Да, ну сенат, конечно, потом оставался как сенат уже, собственно, города Рима и продолжал существовать не одно столетие и выпускал грамоты сената народ римский, хотя, конечно, да, уже... до сих пор в Риме четыре буквы можно встретить. Да, разумеется. На всем, что принадлежит к Риму. А тут я бы сказал вот еще, Александр, на чем нужно сначала остановиться, мне кажется, это разграничить традицию и научный подход ко всем этим вопросам, потому что есть историческая традиция, есть античные авторы, которые нам сообщают сведения о возникновении Сената и о дальнейшем функционировании этого органа. Эти сведения во многом легендарного характера, вот в чем дело. Поэтому одно дело, то, что нам сообщают Тит Ливий, Дионисий, Валерий Максим и целый ряд других писателей, и совсем другое дело, историческая критика, те сведения, которые выкристаллизовываются в результате анализа, вдумчивого изучения этих источников, между этими двумя позициями дистанция огромного размера. Ну, вот, например, что я имею в виду? Значит, согласно традиции, Ромул создает сенат. Да, первый царь Рима, фигура легендарная. Как пишет Тит Ливий, историк Рима, автор знаменитой истории об Урбе Кондита, то есть от основания города, Ромул создал совет из 100 мужей, из 100 отцов, патрос. Согласно римскому преданию, основал Рим Ромул и стал первым царем. По легенде, Ромул и его брат Рем, рожденные от жрицы Весталки, Реи, Сильвии и бога Марса, были вскормлены волчицей и воспитаны пастухом. Ромулу приписывается учреждение таких римских институтов, как Сенат и Курии, а также организация войска и разделение граждан Рима на патрициев и плебеев. Он же, согласно преданию, первым отпраздновал триумф после победы над городом Цинин, во время которого не ехал на колеснице, а шел пешком. 100 человек в Сенате – это главы фамилий старинных родов. Главы семейств. Да, главы семейств, будем так говорить, главы семейств. Потом, опять же, если верить традиции, при шестом царе Тарквинии Древнем происходит удвоение этого совета, якобы он, царь Тарквиний, ввел в состав Сената еще 100 человек своих сторонников на правах младших сенаторов. Значит, сначала были майорес, то есть старшие сенаторы, затем минорес. Старшие роды и младшие роды, так называемые. И, это наконец, не было два представителя от одного рода. Это просто было родов. И еще, вот именно, это было дополнение. И, наконец, 509 год до нашей эры. Свержение последнего царя, Тарквиния Суперба, седьмого царя. Значит, Тарквиний Приск, или Тарквиний Древний, был пятым царем, потом был Сервий Тулий, да, и седьмой царь. Следуя традиции седьмой, Тарквиний Суперб, спесивый или гордый, да, он был свергнут, и происходит новое увеличение, расширение состава Сената до 300 человек. Это не значит, что к тому времени 200 человек в Сенате наличествовало, потому что мы знаем о том, что, опять же, в соответствии с традицией, последний царь осуществлял репрессии, вполне возможно, количество сенаторов сократилось. Первые консулы Брут и Публий Валерий якобы доводят количество сенаторов до 300, или приблизительно до 300. Любопытно отметить, что, во-первых, в принципе, история свержения Тарквиния, она вся окутана легендами. Но даже если брать те легендарные... Ну, красивыми. Красивыми, да, как говорится, гладкими. Но даже в этих легендах почему-то никто не догадался хотя бы придумать имена тех сенаторов, которые пострадали от Тарквиния. То есть, возможно, это просто... Скорее всего, некий подобный правитель был, и, по-видимому, он был лишен власти, но это относительно... Одно дело притеснение, другое дело казни, и тут, опять-таки, надо быть осторожным, насколько сенат имел основание на него злиться именно за казнь, а не, скажем, за нежелание делиться властью. И вот по поводу этой акции 509 года существует сомнение у историков. Существует мнение, я считаю, довольно обоснованное, что легенда о том, что будто бы царь Тарквиний, древний, не гордый, а древний, то есть пятый, стало быть, увеличил количество сенаторов, это поставлено под сомнение. Вот. Существует, на мой взгляд, более правдоподобное предположение относительно того, что деление на так называемых майорес и минорес, или патрес майорум гентиум и патрес минорум гентиум на старших и младших, произошло именно тогда, в 509 году, когда сенаторы вот этого прежнего царского совета конституировались теперь уже в, по сути, правительство республики, уже без царя, и вынуждены были поделиться властью с теми представителями элиты, которые прежде допуска к ней не имели. То есть я считаю, что автоматически произошло расширение очень значительное, примерно вдвое. Традиция говорит, что на 164 человека, но все точные цифры вызывают сомнения, вот, применительно к столь давним временам. Во всяком случае, по всей видимости, очень серьезно имело место расширение Сената примерно раза в два. И вот после 509 года Сенат существует в новом качестве. Повторяю, если до тех пор, со времен Ромула, Сенат существовал только как совет при царе, он обладал консультативной функцией, то в дальнейшем он существует на протяжении ряда веков как правительство Римской Республики. И что интересно, в своем авторитете, в своих прерогативах Сенат не потерял немало в результате переворота. Более того, насколько мы знаем, переворот осуществила знать. Обычно революции совершают бедные слои, низкие слои, да, беднота. Вот. А здесь переворот совершила знать. Переворот был совершен в интересах знати, и эта знать использовала по полной программе результаты этого переворота. И в дальнейшем Сенат только усиливается и расширяет свои прерогативы. А что же привело вот к этому перевороту, к усилению Сената? Или это только легендарные сведения, или все-таки есть какие-то... Тут, конечно, легенда уже сама дата падения царской власти, 509 год, она совершенно определенно приурочена к свержению тирании в Афинах. То есть есть мнение, что республика вообще возникла где-то через полвека. И тут, в общем, доказатели опровергнуть что-то очень сложно. Но это понятно, что царь... Пусть он, конечно, был, видимо, скорее племенной вождь, но, скажем так, обладал определенным набором полномочий, которые у него изъяли. Они, хотя что-то досталось консулам, но одно то, что их уже было двое, и они могли в случае чего друг друга дезавуировать, в общем-то, уже Сенат выдвигал на ведущие позиции, тем более, что консул всего один год, он в любом случае должен считаться с мнением Сената. Ну вот, и, да и до этого, видимо, полномочия Сената были не так уж малы, но скорее на уровне традиции. Собственно говоря, вообще полномочия Сената толком официально нигде не были прописаны, в Риме никогда не было ничего подобного описанной Конституции, поэтому тут можно, в общем, гадательно считать. Прежде всего, то, что Сенат-то заседал все время, человек отбыл одну из высших должностей, и он попадает в Сенат. Все, до конца, пока его не похоронят. А консул или претор, он всего один год. Волей-неволей тут будешь прислушиваться к тем, среди которых у тебя остаток жизни, потом заседать. Не всегда так было. Так было не всегда. Потому что изначально Сенат формировался царем, и только им он назначал сенаторов. Когда царя не стало, его функции приняли на себя магистраты, то есть должностные лица, главы республики. Коллегиально, их было два, два консула. Они взяли на себя эту прерогативу. А с течением времени таковыми должностными лицами стали цензоры. В 443 году до нашей эры, опять же, следует данным традициям, возникает магистратура цензора. Вот, и должность цензора. Должность, да, должность, если говорить по-русски, должность цензора. Просто магистратура с веками немножко изменила свой смысл. Да, да. Цензоры стали формировать список сенаторов. На этот счет, правда, опять же, существует предположение среди историков о том, что не в 443 году, а попозже, в 312 году, реально именно к цензорам перешли эти полномочия по формированию сенаторского списка. То есть вот здесь ясности нет среди исследователей. Одни считают, что с 443 года, с момента учреждения должности цензоров, начинается новая практика формирования сената. Другие, что в 312-м, во времена цензорства знаменитого политика Аппия Клавдия Цека. В общем, этот вопрос открыт, как говорится. Сенаторов называли патрес. И вот что интересно, если мы почитаем произведения античных авторов 2-1 веков до нашей эры, того же Цицерона, мы там встречаемся с сакраментальной такой фразой, формулировкой «патрес конскрипти». Обычно переводится на русский язык так – «отцы-сенаторы». Но на самом деле, если разбирать точно и дословно, то патрес – это отцы, ясное дело, изначальное название сената, а вот конскрипти. Весь вопрос, кто такие конскрипти? Иногда переводят так, приписанные, но вообще, на самом деле, если дословно переводить слово, то это будет так, прописанные, вписанные, вернее так, вписанные в список. Так вот, если покороче излагать саму суть проблемы, непонятно соотношение между патрес и конскрипти. Принято ставить союз «и» между ними, значит, кто такие патрес, кто такие конскрипти. И вот, на мой взгляд, на сегодняшний день самое правдоподобное предположение, которое существует на этот счет, оно заключается в том, что конскрипти появились в самом начале V века до н.э., уже когда республика существовала. И это были плебеи. Плебеи, которые вошли в Сенат. Сейчас практически во всех наших учебниках написано, что Сенат – это цитадель патрициата, то есть отцов и их потомков. Никаких плебеев там не было и быть не могло. До поры до времени плебеи не имели доступ к магистратурам, но в консульских фастах присутствуют имена плебеев. Плебс, плебеи – низшее сословие свободных жителей Рима в ранний период его существования. Происхождение плебса до сих пор до конца не выяснено. Несомненно, что в V-IV веках до н.э. плебеи настойчиво боролись за уравнение в правах с патрициями, поскольку не могли занимать государственные должности и вступать в брак с патрицианками. К 3 веку до н.э. правовые различия между этими сословиями исчезли. Успеху плебеев более всего способствовала армия, где они играли видную роль уже в силу своей многочисленности. И вот если допустить, что плебеи все-таки в V веке до н.э. имели доступ и в Сенат, хотя их было меньшинство, судя по всему, и к магистратурам, то тогда картина получается другая. И бывшие магистраты в Сенат стали автоматически зачисляться не с самого начала, а гораздо позже, то есть на протяжении V века. Чем дальше, тем больше. В IV веке до н.э. И практически со второй половины IV века до н.э., когда магистратур стало больше, скажем, вот в 366 году до н.э. появляется магистратура преторов, два претора появились. Вот, появляется магистратура курульных и эдилов. Их становится больше. И таким образом сама категория конскриптии просто теряет смысл, она сходит на нет, и в дальнейшем, скажем, в III веке до н.э. и дальше Сенат становится монолитным, монолитной корпорацией, которая проводит свои, осуществляет свои интересы, проводит свою политику, и там уже нет внутри такого жесткого деления на патрициев и плебеев. Еще скажем, надо иметь в виду, что вообще там не очень понятно до конца, кто там считался плебеем, кто нет. Например, Аппий Клавс, основатель рода Клавдиев, согласно легенде, вот где-то сразу после основания республики прибыл в Рим, но раз он пришел, он, по идее, должен быть плебеем, а он везде идет как патриций и стал быть... Давайте напомним просто зрителям, ну, как сословное деление или... Это не совсем три уровня, сословие, как бы сказать. Кто был в Риме? В Риме население Рима составляли патриции. Да, то есть верхушка знати, и, видимо, даже не вся знать, а именно ее, так сказать, лучшая часть, наиболее знатные фамилии, а все остальные считались. Затем, ну, еще есть такая странная категория, которая между патрициями и плебеями клиенты, которые... Нет, это... Скажу, ну, о них вообще говорить не приходится. Не приходится, да? Окей, значит, патриции... А все остальные плебеи. Все остальные плебеи, а уж там... но не считая еще рабов некоторых количества. Ну, это да, это вообще как Но рабы вообще за скобками, да. Как бы да, они в политике официально никак не участвовали. Поскольку они не являлись вообще вполне одушевленными существами. Да, то есть, в общем, строго говоря, если патриции кого-то за своего признавали, он таковым и был. То есть есть такая версия, что вот увеличение до 300 действительно произошло за счет во многом именно плебеев, но их как бы... конституировали в патриции, все они таковыми стали. И, а могло быть и наоборот. Скажем, известно, что вот основатель республики Брут был вроде бы патрицием, но, согласно легенде, у него, дескать, сыновей-то он своих казнил за заговор против республики, и следующие Бруты, которые появились в Юнии, они уже были плебеями. Может быть, оно, конечно, все и легенда, но, по-видимому, она отразила тот факт, что семья могла, выражаясь языком Московской Руси, захудать. И статус-то утратить. Да, в том-то и все и дело, Александр. Если такое, могло произойти, то, очевидно, могли предприниматься меры, чтобы семья не захудала. Ну, разумеется, императорами впоследствии. Это уже сильно позже известно, потому что, да, нет, ну это не только... Нет, по женской линии это невозможно, это не тот случай. Патриархальное общество совершенно невозможно. Неизвестно вот по раннему и даже классическому Риму таких случаев, чтобы через... Ну, в России просто это было. Нет, я говорю именно о связях. Вот. То есть в Риме там через брачные связи не удавалось, так сказать, аннаблироваться. Или уже это происходило настолько позже, что, в общем, говорить не приходится. Есть такая теория, уже 200 лет существует, что при четвертом царе Рима, Анке Марции, возникает плебс. Вот до этого плебса не было никакого. До этого существовали коренные жители Рима, патриции, потомки отцов, патрос. И они принимали в свою родовую гентильную организацию всех пришлых. А потом при Анке Марции вдруг замыкается в себе эта община. Они перестают принимать в свою среду и допускать до участия в политической деятельности, давать землю всем пришлым людям, не гражданам в конечном счете. Вот тогда и возникает это сословие, класс сословия, вернее, довольно большая группа людей, плебс от слова плеры, наполнять. Вот их было много, поэтому плебс. Патриция от слова патер, отец, само за себя уже слово говорит. И вот, соответственно, когда в 509 году конституируется республиканский сенат, тогда автоматически все новые люди, условно говоря, вот эти вот минорес, младшие, они были записаны в число патрос, понятно, да? А вот когда спустя, скажем там, 15, ну максимум 20 лет, в Сенат стали попадать все новые плебеи, скажем, ну, те, которые выбились наверх, богатые люди, их перестали принимать в состав Патерс. То есть Сенат замкнулся в себе. Он превратился в касту. Те, кто не был допущен к власти, за нее боролись, и, собственно говоря, расширение Сената об этом говорит. И, кстати говоря, возникает вопрос, а почему 300 и все, а дальше никак? Потому ли только, что это красивая круглая цифра, или еще почему-то, собственно говоря, вот в Афинах же был совет 400, сделали его советом 500. Но существует довольно убедительное объяснение, что сенаторы сначала они были от корей, то есть родовых организаций, а потом от трип, то есть территориальных. Но Рим, когда в ранние свои времена развивался, он на месте завоеванных территорий основывал трибы, и вот представителями этих триб, ну, грубо говоря, районов, и были сенаторы. А впоследствии уже способом освоения территории стало основание не триб, а колонии. А вот от колонии уже было не положено их посылать. И вот все на этих условных 300 плюс-минус, там сколько-то десятков, Рим как бы и остановился. Ну именно что плюс-минус, потому что сенаторы умирали, цензоры имели полное право вычистить тех или иных сенаторов, выгнать из Сената за неблаговидное поведение. Ну, скажем, например, отлично, 184 год до нашей эры – это цензура знаменитого Катона Старшего, Катона Цензори, он под таким прозвищем и вошел в историю. Цензура, кстати, длилась полтора года обычно, должность, исполнение должности полтора года. Он свирепствовал, он был бичом знати, и вот, в частности, он выгнал сенатора Манилия из Сената за то, что тот целовал свою жену в присутствии дочери. Просто поцеловал, то есть это, здравствуй, до свидания могло быть. Вот. На самом деле он изгнал там всего 7 человек, потому что следующий цензор мог с его друзьями разобраться. Конечно, знатных людей никто особенно не трогал. Беда в том, что цензор не мог изгнать человека, если его сотоварищ по цензуре дезавуировал. Их два цензора было. Да. Так же, как и два консула. Да, вот. И другой более известный случай. В 312 году, следуя традиционной датировке, вот Апий Клавдий Цек, слепой, тогда еще не слепой, он был цензором, он ввел в Сенат сыновей вольноотпущенников, ну, естественно, состоятельно. Знать, конечно, опешил от такой наглости, и следующий цензор Фабий Рул просто взял их и вычеркнул, не признал. Ну, очевидно, просто зафиксировав тот факт, что в Сенате к ним как к своим никто не относится. Да, но им оставили знаки сенаторского достоинства, потому что ничем позорным они себя не запятнали. Да. За что могли выгнать? За мотовство, за распущенное поведение. Означало ли это, что, поскольку, в общем, это отчасти семейное дело, да, означало ли изгнание из Сената, что вся фамилия больше в Сенате не присутствует? Нет. И это было персональное изгнание? Безусловно. Вообще, Александр, нет такого понятия сенаторская семья. Вот есть понятие в историографии консульская семья или преторская. Там целые династии были. Да, если были преторские семьи. Были консульские семьи. Действительно, люди из поколения в поколение становились консулами, там, допустим, представители одного и того же семейства. Это было. А вот сенаторских семей не было. Да, сенаторский статус не наследовался. Вот, ну, строго говоря, вот известен случай, когда наказание сенатора цензором имело тяжелые последствия. Вот, Корнелий Руфин, дважды консул и диктатор, герой, воин с самнитами и пирром, был изгнан за то Фабрицием, образцом добродетели, из сената, что у него было 10 фунтов серебра в виде столовой посуды. Вообще сильное подозрение, что, конечно, главная причина для изгнания – это личная неприязнь, а, как говорится, статья найдется. Вот. И его изгнали, и вплоть до Корнелия Сулы, знаменитого диктатора, ни одного консула там не было. Они скатились до преторской семьи, да и то не всегда импритура выпадала, и все. И насколько я понимаю, выборы консулов и любых должностей проходили среди всего римского населения, свободно. Ну, в смысле, участвовали граждан, да, другое граждан. Дело, что... То есть не только выдвигаться, патриции? Да, но выдвигаться могли сначала только патриции, потом представители, уже неважно, это было патриции или плебей, то, что называют нобилитетом, в общем. Во всяком случае, представители сословия всадников. Вот выше всех сенаторы, но они не наследуемые, их статус. А вот всадники, те, кто как такая условная цифра, что где-то в источнике одном сказано, что сенатор должен иметь состояние 400 тысяч сестерцев. Ну, разумеется, там до копейки никто не считал, но порядок, в общем, понятен был состояние, и вот всадники могли избираться. Понятно, что всадник всаднику рознь, всадник, у которого ни одного магистрата не было. То есть магистратуру вообще начинались вот те, с которых попадали в Сенат, если брать уже классическую республику, это квестор. Все, что ниже, а их было полно там разных магистратов. Должности да. Были мелкого масштаба. Да, они не влияли на членство в Сенате. А вот с квестора это уже да. Это так называемый курсус гонорум начинался, то есть дословно путь почестей. А вот это уже другое дело. А если ты всадник без должностей, вот этих вот... входящий в курсус, тогда это уже другой разговор. И те, кто попадал в Сенат или даже становился консулом, впервые их называли гомены сной, то есть новые люди. Но это тема особого разговора. Вот. А еще надо сказать вот о сенаторских знаках. Ну, главным, вот Володя сказал, что сенаторы, изгнанные Фабием Рулом, сохранили знаки отличия сенаторского. Когда они появляются, тоже неизвестно. Это вот классический образ сенатора в тоге с широкой пурпурной каймой, с сенаторским. Ну, собственно говоря, у всадников уже были кольца, но у сенаторов, соответственно, тоже, поскольку они выходцы из всаднических семей и так далее. Да, ну, естественно, они передвигались по городу, как правило, только в носилках, только на выборах они, как правило, ходили, там, пожимая руки... Избирателям, чтобы те за них проголосовали. Рассказывает Валерий Максим такой случай, что Сципион Назико, по-видимому, тот самый, который был причастен к убийству Тиберия Гракха, пожимая руку крестьянину, сказал, уж не на руках ли ты ходишь, настолько она была огрубелой. И Валерий Максим пишет, что весть об этом непочтительном заявлении разлетелась, и его провалили на выборах, замечу, в идилы, а идилом быть, в общем, было не обязательно для того, чтобы попасть в консул. Эта должность была, хотя и очень престижной, но факультативной, так сказать. Ну вот, ну, правда, он по консулам потом стал. Ну вот, и относительно сенаторов старины, вот есть у Проперца стих, который, точнее, стихотворение, где он великолепно вот отражает эту эволюцию, чем был вообще и Рим сначала, и Сенат, когда он пишет, где заседает Сенат в окаймленных пурпуром тогах, там собирался старшин, попросту в шкурах совет, сельский рожок созывал квиритов на сходку, сотни и всех на лугу, и составляла сенат. Вот. И действительно, сначала же это были люди, вообще, как и все, они были одеты очень простенько, и когда там эта пурпурная кайма появилась, никто не знает. Кстати, широкая пурпурная кайма была у детей. Ну, понятно, что ребенка с сенатором никто не спутает, поэтому им позволялось. Это так называемая тога протекста. Да. То есть большой такой кусок ткани, белая шерстяная тога. Не совсем белая тога, и по краю она была заткана такой широкой пурпурной каймой. Вот. И это действительно был отличительный признак, вот эта тога протекста, отличительный признак Сената. Мы знаем, что когда в 46-м году до нашей эры Цезарь ввел в Сенат представителей Цезальпинской Галлии, что само по себе вообще было случаем беспрецедентным, потому что Цезарь воевал с ними. На что сенаторы и обиделись, в общем. Вернее так, Цезарь воевал с галлами вообще. Цезальпинская Галлия, она давно уже была в составе Италии, они там романизировались давно и по латыни говорили, итоги носили. Но сам факт, понимаете, галлы в Сенате. Вот, это многих раздражало. И вот тогда в Риме распространилось подметное письмо с такими словами. В переводе звучит так. «Галлов Цезарь вел в триумфе, Галлов Цезарь ввел в Сенат, сняв штаны, они надели тоги с пурпурной каймой». Вот, то есть тога с пурпурной каймой, тога претекста, это был главный опознавательный знак сенатора. Кроме этого, еще туника полагалась, которую носили под тогой, с широкими полосами от ворота до низу. Значит, шли две широкие полосы. Вот. И, кроме того, еще кальций, так называемые, то есть ботинки со шнурками, со высокой шнуровкой. Поэтому по латыни «кальциус мутаре» означало дословно «сменить обувь», это фактически означало на сленге «стать сенатором». По по поводу сословий все-таки, я считаю, нужным сказать, пояснить как-то надо этот вопрос. Кто такие всадники, Эквитас? Действительно, в дословном переводе всадники – это состоятельные люди, которые с древнейших времен служили в кавалерии. Люди попроще, средний класс, они служили в пехоте. Вооружались на свой счет, служили в пехоте, составляли фалангу. А в кавалерии там служили знатные и состоятельные люди, они содержали коня. Они могли себе позволить содержать коня. И вот со временем... Как когда... минимум одного. Да. Потому да. что кони... Да, это был символ, между прочим. То есть, если при проведении цензором, ценза, когда он сверял списки граждан, занимался наведением порядка в списках сословий сенаторов и всадников, он действительно кого-то мог вычистить, всадника за неблаговидное поведение могли лишить коня. То есть он тоже мог потерять свой статус точно так же, как и сенатор. Вот. Со временем, конечно, они перестали служить в коннице, ясное дело. Стали служить в коннице наемники, представители разных покоренных народов, ауксилия, так называемые, вспомогательные части. Вот, название только осталось. Эти люди, которых еще Теодор Мommsen, великий германский историк 19 века, назвал буржуазией, условно говоря, они занимались бизнесом. Да они вообще могли чем угодно заниматься. Просто, понимаете, в Риме не было четкой градации между двумя этими сословиями. Во всяком случае, до рубежа 2-1 веков до н.э. Вот недаром тот же историк Тит Ливий называет всадничество «семинариум сенатус», рассадник сената. Семинар – это рассадник. Вот. То есть всадник, который в силу ценза, в силу заслуг, в силу родственных связей, в силу исполнения каких-то должностей попадал в сенат, он автоматически переставал быть всадником, становился сенатором. Он сохранял золотое кольцо, символ этого сословия, но его статус менялся. Если вдруг его оттуда выгоняли по каким-то причинам, он вновь становился всадником. То есть, таким образом, это две величины взаимозаменяемые во многом. Там четкой грани нет. И только к рубежу нашей эры выстраивается более или менее понятная вертикаль. Это имущественный ценз. Значит, ценз всадником в конечном счете был установлен 400 тысяч сестерциев, а сенатором в 1 миллион. Вот. И тут более или менее... То есть, если не было миллиона, то ты какой бы ни был почетный, да, сенат да, попасть вот не мог. Это больной вопрос, да. И поэтому... Император, ну, конечно, приличный, порядочный император, не какие-то там Калигул, Нерон и так далее, которые родили о совсем других вещах, они старались как-то помочь разорявшимся представителям старинных знатных семейств и помогали им деньгами, чтобы те могли поддержать статус. Вот. Правда, имперский сенат – это совсем другое. Республиканский сенат занимался политикой. Да, об имперском мы поговорим отдельно, конечно. Вот. Это были люди, которые реально участвовали в государственных делах. И вот численность их, да, она менялась действительно. Вот это число в 300 человек приблизительно, да, там плюс-минус, оно существовало довольно долго. Раз в 5 лет проводился ценз, то есть сверка списков, скажем так. И цензоры в этих списках наводили порядок. Значит, не хватает – зачислили. Недостающее количество. Бывших магистратов зачисляем автоматически. Остаются еще места. Самых достойных из всадников зачисляем. Ну, могло быть 304 этих сенаторов, могло быть 310. А во времена террора, когда начались гражданские войны в Риме, смуты, диктатуру Суллы, там очень была высокая убыль среди сенаторов. И вот мы знаем, что диктатор Сулла увеличил состав сенатов вдвое. И получилось 600 человек. Луций Корнелий Сулла, римский полководец, консул, в 85 году до н.э. одержал победу над царем Понтийского царства Митридатом VI. Победив других полководцев, Сулла стал диктатором, правителем с неограниченной властью. Сулла проводил массовые репрессии, а в 79 году до н.э. сложил в себя полномочия, но сохранил влияние на политическую жизнь. В те времена, когда Цицерон громил Катилину, фигурально выражаясь, произнося свои знаменитые Катилинарии, в Сенате было примерно 450 человек. Цезарь увеличил их число до 900. Во времена борьбы Антония с Октавианом число их превышало 1000. Наконец, когда воцаряется Август приходит к власти, он постепенно в результате трех чисток сводит число сенаторов к той величине, которая была во времена Суллы, то есть где-то 600 человек появляется. Вот так. Мы, наверное, позже будем говорить об этом. О Сулле. Я хотел о некоторых деталях, вот скажем, про коня. Замечательная фраза, которую цензор лишал коня. Он говорил, не просто лишил, он говорил, продай коня. То есть вообще это довольно издевательская формула. А, и насчет... Конь тебе больше не нужен. Да. А второе – это про тогу. Вот действительно, это очень распространенный образ – белая тога. Но тогда вопрос, а вот, скажем, откуда слово «кандидат»? Известно, что тога кандида – это тога соискателя должности. Она была, кандидат, собственно, и есть беленая. Спрашивается, зачем белую тогу белить? Видимо, потому что она ее не была. Скорее всего, она была все-таки серой. Вот, это потому что действительно белый цвет, он как бы неформально считается цветом античности, все храмы белые, опять-таки потому что они дошли до нас, они и сейчас-то не очень белые. Ну, тут можно по-разному предполагать, да. Можно предполагать, что тот, кто впервые идет на должность, впервые одевает эту тогу, она у него-то белей, а когда ты уже немножко потерся в коридорах власти, то она уже скорее всего, была серой. Даже храмы-то, в общем, они были гораздо более цветными, это они просто дошли до нас уже в разоренном виде, а так-то они выглядели гораздо наряднее. Ну, это, так сказать, к слову. А вот если говорить о пополнении Сената, то вот, скажем, в 216 году до н.э., когда после нескольких тяжелых поражений, особенно при Тразименском озере, при Каннах, Сенат поскудел, то избрали диктатором Фабия Бутуона, который пополнил Сенат, как говорит Ливий, за счет воинов, которые могли похвастаться тем, что совлекли доспехи с убитого врага. Поскольку все-таки главное достоинство римлян, вообще комплекс всех его добродетелей – это виртус, а виртус, прежде всего, воинская отвага, вот этого хватало. Ну и пополнив Сенат, собственно, на этом диктаторские полномочия и сложил. Я думаю, самое время поговорить о полномочиях Сената. Изначально, как мы уже сказали, это был совет при царе, консилиум регис. И историки выделяют три основных составных элемента полномочий Сената. Это auctoritas patrum, это консилиум и интеррегнум. Что это такое? Auctoritas patrum – это утверждение решений народного собрания. Народное собрание, комиция в Риме – это главный орган власти с такой значительной оговоркой, что решения этих собраний утверждались Сенатом. Это очень значительное полномочие, очень значительная привилегия. Она оставалась таковой до 339 года до н.э., когда в результате закона, принятого по инициативе Публилия Филона, плебея, кстати говоря, диктатор из плебеев, эта прерогатива была у Сената отнята. И вместо этого auctoritas patrum, то есть авторитет отцов, реализовывался в обсуждении законопроекта до голосования. Но мы с вами понимаем, что в реальной политике главное именно это, обсуждение законопроекта до, потому что можно внести какие-то изменения. Но поскольку для отцов-сенаторов главное в то время был внешний блеск и пафос, то они очень долго сопротивлялись этой мере, но потом им пришлось смириться. Что касается консилиум, вот, собственно, совет. Консилиум в переводе – это совет, консультативная функция. Сенат в дальнейшем ее очень активно реализовывал. Когда-то, когда он был советом при царе, сенаторы помогали советам, соответственно, царю. А во времена республики они взаимодействовали с должностными лицами, с магистратами, причем высшими, консулами и преторами, которые имели право созывать сенат. Мы об этом отдельно, думаю, поговорим. Вот, то есть консультативная функция сената, она тоже имела огромное значение. И, наконец, интеррегнум, тоже очень важная функция, прерогатива сената, это междуцарствие в переводе. Ну, в те времена, когда цари правили в Риме, это понятно, царь умирает, а власть была выборная, ненаследственная, поэтому какое-то время проходило, прежде чем появлялся новый царь. Да, то есть его нужно было еще выбрать. Кто в это время управлял государством? Сенаторы. Значит, сенаторы делились на декурии или декады, то есть на десятки. И каждый из них 5 дней выполнял роль интеррекса, то есть между царя. Он играл роль царя. 5 дней один, 5 дней другой и так далее. Каждый из сенаторов или каждый из десятки? Ну, соответственно, сначала одна десятка, потом другая, третья. Все зависело от того, насколько затягивается междуцарствие. Процесс. Да. Во времена республики были такие патовые ситуации, когда магистраты высших долго не могли избрать по разным причинам. И тогда тоже объявлялся интеррегнум. И тоже был задействован этот институт. То есть выбирался интеррекс и так далее. Кроме того, сенаторы принимали решение о назначении диктатора. Диктаторов, правда, непосредственно консулы назначали, но решение принимал сенат. И вообще в эпоху республики мы наблюдаем, как полномочия у сената становятся все больше и больше. Сенат на себя перетягивает одеяло, фигурально выражаясь, очень здорово. То есть это финансовые функции, казной распоряжается сенат. Внутренняя политика в сфере действия сената. Внешняя политика то же самое. Конечно, народное собрание играет большую роль. В частности, принимает решение о том, заключается ли мир или объявляется война, но реально это все реализует Сенат. Сенат играет роль генерального штаба во время войны. Сенат посылает посольства. Сенат принимает посланников других стран. И так далее. Тут долго можно перечислять функции огромное количество. Я уже не говорю о том, что бывшие магистраты со временем автоматически стали зачисляться в Сенат. То есть что мы в итоге получаем? Правительство. По сути дела, правительство с огромными полномочиями, которые, как правильно сказал Антон, зачастую прописаны не были. Но в силу традиции, вот это аукторитас, что мы переводим как авторитет, играло главенствующую роль. Аукторитас. Тут еще надо одну важную деталь добавить. Кроме полномочий, Сенат обладал еще одним бесценным, ну, как сказать, это не полномочия. Была выгодная для него позиция в том, что он руководил всем, не отвечая ни за что. Золотая мечта любого бюрократа. Понятно, что за это они стояли насмерть. И тем более, что нигде ничего не прописано. Зато стоило там кому-то вторгаться в их полномочия. Тут с трибунами у них постоянно свары случались. Конечно, значительная часть ссор трибунов с сенаторами, по-видимому, является уже переносом в раннюю историю Рима событий Гракканской и послегракканской эпохи. Но, как говорится, что-то наверняка такое было. И трибуны тоже обладали немалыми полномочиями. Это юридически они вообще могли запретить Сенату собираться. Конечно, насколько они использовали это право, тут можно гадать, но одно то, что могли, уже, в общем, кое о чем говорит. Кроме того, да, вот то, что Сенат ни за что не отвечал, у Ливии очень хорошо показано на примере отношений консулов с народом во время набора. То есть народ требует удовлетворения каких-то своих требований, но чаще всего, конечно, речь шла там о долгах или о ценах, или еще о чем-то подобном, прежде всего о долгах. Или просто не хочет идти на войну по той простой причине, что за такое дрянное государство, при котором Сенат все для себя и не больше ни для кого ничего, естественно, воевать как-то не очень хотелось. Даже описывается несколько случаев бегства с поля боя, и, в общем-то, по всей видимости, это случаи реальные. Потому что выдумать такое, это очень трудно себе представить. Кого-то обвинить, это... Ну, в общем, скажем так, обычно считается... Страшное преступление, бегство с поля боя. Обычно считается, что многие события ранней римской истории списаны из более поздней или взяты из греческой истории, а вот это не имеет параллели ни тут, ни там. То есть, скорее всего, это что-то такое было. И вот консулы должны ругаться с народом, уговаривать его, упрашивать и как-то его ублажать. Сидит сенат и говорит, а не хотим мы никаких уступок. И консулы в очень говорят, ну идите сами с ним тогда договаривайтесь. И, в общем, получалось, что консулы были в положении фронтового командира, который там с солдатом по траншеям ходит и, в общем, должен как-то учитывать их интересы. А это как штаб, который сидит в 100 километрах от ближайшего снаряда и может делать, что хочет, ни за что практически не отвечает. Этот штаб, кстати, мог совершенно лишить означенного командующего возможности продолжать кампанию. То есть ситуация такая, довольно занятная. В принципе, вот Сенат, который действительно четко обозначенных полномочий не имел, вот не были они зафиксированы во всем своем объеме, во многом играла роль традиция, обычай. И при всем при этом Сенат мог... Например, запретить набор этому консулу. Он мог не выдать ему денег. Вообще компания могла, военная компания могла закончиться, не начавшись. То есть, по идее, знаете, смотрите, какое противоречие получается, да? Парадокс. Сенат – это консультативный орган при магистратах. Но получается, что хвост вертит собакой. Потому что Сенат мог парализовать работу магистратов. И вот, мне кажется, самое время поговорить о процедуре. Самое интересное, да? Процедура. Как это все происходило? Сенат собирался на заседание нерегулярно. Это тоже регламентировано не было нигде. либо в куриях, ну, была курия Гостилия на форуме знаменитая. Курия вот. Это специально. Курия это здание специальное для заседания Сената, да, или храмы, чаще всего в храмах, в черте города, вне черты. В черте города иногда заседали, когда нужно было, чтобы проконсул принял участие в заседании, а проконсул, то есть человек, который отбыл консульскую или преторскую должность, ему продлили полномочия. Или даже повысили, скажем, претор мог получить проконсульские полномочия. Вот там, скажем, в гражданскую войну там, или накануне надо было, чтобы Помпей принял участие. Вот он проконсул. Ну, вышли несколько там сот метров или километров за черту города, прозаседали, в общем-то. Да, да не города, а официальную черту города, потому что в действительности Рим уже давно там был. Но вот официальная черта по мере. А почему проконсул не мог присутствовать в Сенате? А по законам таким, что вот консул, по крайней мере, Сулла вел такие законы, что проконсул все, он не может в городе находиться. Ему положено, в городе консул есть. А он пусть в провинциях работает. Его власть не позволяет. Это юридический такой момент. Вот. Он не отчитался, он не сдал отчет. Он не может войти в город. Я же не говорю про вооруженное войско. То есть приходилось тоже решать вопрос о триумфе зачастую за чертой города. Триумф в древнем Риме – торжественное вступление в город от Марсового поля к Капитолийскому холму. Открывалось обычно повозками с добычей. Следом двигалась колесница, запряженная четверкой белых коней с триумфатором, увенчанным лавровым венком и атрибутами Юпитера. Перед колесницей вели знатных пленников. Колесницу сопровождали музыканты и певцы. Затем шло войско. В черте города к процессии присоединялись сенаторы. На Капитолии приносились жертвы Юпитеру. Частично делилась добыча. Затем начинались пир и игры в цирке. Триумф устраивался с разрешения сената и являлся высшей наградой полководцу. Опять-таки от сената зависело, продлить полномочия, не продлить. Из-за этого полководцы зачастую старались побыстрее закончить войну, причем побыстрее не значит, что выгоднее для Рима. Ну, зато, скажем так, они могли просто предложить более удобные условия. Во-вторых, опять-таки, триумф, конечно, в общем, без триумфа прожить можно, но обычно те, у кого в роду триумфаторов не было, да, рвались всеми силами. Если у кого-то в роду уже триумфаторы были, к этому относились значительно более лояльно. Но вот если сенат не давал триумфа, можно было, конечно, с третьего века появился так называемый триумф на Альбанской горе, когда можно было отпраздновать за свой счет. Но это уже не совсем то, это не в самом Риме. Но вот опять-таки, да, и в Сенате опять-таки шли длительные дебаты, давать, не давать. Тоже был очередной рычаг давления. Кто созывал Сенат? Магистрат. Опять же, сенаторы не могли собраться по своему усмотрению. Захотели, собрались. Только высшие магистраты. Ординарные, экстраординарные, чрезвычайные, то бишь диктатор, консул, претор, начальник конницы. Вот они могли созвать сенат. И, соответственно, председательство в сенате магистрат, то есть действующее должностное лицо. Он всем руководил. Сенаторы даже не имели права поставить какой-то вопрос. Они ничего не могли предложить от себя. Законопроект, ничего этого они не могли предложить. То есть это был не парламент. Ну, в современном понимании этого слова. Парламент, как говорили, да, то есть они могли обсуждать дискуссии, и то только по знаку данному, значит, должностным лицом. Магистрат, который председательствовал на этом собрании, он сидел на возвышении, рядом с ним в курульных креслах, то есть в креслах слоновой кости, восседали действующие высшие магистраты, там те же преторы, да, когда они появились. Значит, вот если председательствует консул, значит, перед ним преторы. Все остальные сенаторы сидят на скамьях. Плебейских трибунов долгое время не пускали в зал заседания. Они пристраивались за дверью. Но все слышали. Дверь специально оставляли открытой, чтобы они могли, в конце концов, если они не согласны с решениями Сената, могли бы заявить протест. Протест был очень действенный, то есть решение аннулировалось в интересах народа. То есть они налагали вето. И вот, значит, правит бал магистрат. Он делает доклад. Значит, вот после того, как он созвал Сенат, вот, Сенатом конвокары, он делает доклад, реляцию. Делает доклад по какому-то вопросу. Дальше, если он предлагает, то можно обсуждать, можно высказываться. Он производит опрос мнений по списку. То есть первыми высказываются те, кто в главе списка. А кто там? Там самые почтенные, уважаемые сенаторы, которые в прошлом занимали высшие должности. Это цензории, консуляры, притории и далее по списку, кончая квесториями. Вот. В самом конце уже, в самом низу, те сенаторы, пидарии, так называемые, которые должностей не занимали. Но таких было меньшинство. И, значит, могла возникнуть дискуссия. Могли произноситься речи. Кстати, если кто-то из сенаторов хотел затормозить этот процесс или вообще устроить обструкцию, он что делал? Он говорил часами. Согласно старинному обычаю, сенатора из уважения к его сану прерывать было нельзя. Значит, сенат созывался на рассвете, заходом солнца заседание распускалось автоматически. И таким образом можно было торпедировать этот процесс и воспрепятствует решению Сената, в общем-то, сколько угодно долго. В чем был замечен Катон-младший, небезызвестный, который говорил часами. Находил таки о чем, да? Да, но тут надо иметь в виду, что, конечно, нужна была луженая глотка, потому что, когда один из противников Катона, Клодий, попытался говорить часами, просто у него не выдержали связки, он довольно быстро успокоился и сел, понимаешь? Но дело в том, что здесь могли еще затопать ногами, зашикать, там разные средства давления можно было использовать. Значит, после опроса голосов, да, первым опрашивали самого почтенного сенатора, как правило, самого главу старшего корпорации, самого старшего, ну и это обычно цензорий какой-то был. По выслуге. По выслуге, безусловно. Или, по возрасту. И, возможно, по возрасту, да. Самые молодые, 30-35 лет, самые старые, там потолка не было, до какого возраста доживешь. Катон старше, как известно, 85 лет. Отправился в мир иной, до последнего служил, между прочим, до последнего служил республике. Вот. Принцип Сенатус его звали. Принцип Сенатус – это, по сути, старейшина Сената, глава всего этого собрания. Вот. Затем формировалось, благодаря нескольким сенаторам, которые вели протокол, постановление «Сенатус консультум», в крайнем случае, чрезвычайное постановление «Сенатус консультум ультимум» о введении чрезвычайного положения. Но, по всей видимости, первый случай – это 123 год до нашей эры. 121, да, когда в связи с этой Гараханской эпопеей, значит, был введен соответствующий, да, соответствующий указ. Вот. И после этого... Да, еще голосование было. Забыл я сказать о том, что еще же голосование было, конечно. Голоса разделять. Как происходило голосование? Не баллотировкой какой-то, не поднятием рук. Нет, ногами. Педибус вокары. Вот. То есть они расходились по обе стороны, значит, либо вправо, либо влево сенаторы голосовали ногами. Вот. Но сначала все-таки была регистрация какая-то, потому что... Регистрация была, тут нужен был кворум. Это отдельный вопрос, кстати. Сколько составлял кворум, неизвестно. Латинская формула «quorum presentia sufficit», дословно, которых присутствия достаточно. Сейчас она сохранилась в усеченном виде, кворум. То есть кворум в переводе «которых», относительное местоимение. Дело в том, что кто-то болел. Кто-то отправлялся с легациями, то есть с разными поручениями в посольство, на войне был и так далее. По уважительной причине отсутствовал. Поэтому 100, максимум 200 человек вполне было достаточно для того, чтобы решение принято считалось легитимным. По крайней мере, никогда не было случая, что там сказали, решение нелегитимно, потому как народу мало. Да. Ну, они примерно представляли, что ну, зачем себе потом трудности выдумывать. Это вот если плебейский трибун наложит вето, скажем, против интересов плебса, да, он имел полное право заявить вето, заявить протест и наложить вето, интерцессия это называется, если, скажем, принято решение шло вопреки римской конституции, будем так говорить, и против интересов народа, плебса. Тогда действительно вот можно было аннулировать это решение. Демократии было немного, ведь выбирали магистратами из поколения в поколение именно представителей знати, потомков тех древних консулов, представителей вот этих самых консульских семей или консулярных семейств. Вот. То есть это был тот самый случай, когда хвост вертел собакой, что называется. Политику Сената определяла вот эта узкая группировка, нобилитет их называют. Нобилис – это знатный. Да, я... не сказал насчет единственной попытки демократизации Сената. Действительно, в 312 году до нашей эры, мы уже сегодня вспоминали, Аппий Клавдий Цек, цензор, очевидно, он договорился с Авинием, с неким Авинием, который предложил законопроект о том, плебейский что... трибун. Да, плебейский трибун Авиний Доказать, конечно, нельзя, что они были в сговоре, но можно предположить. Речь шла о том, чтобы превратить Сенат в такой своего рода парламент, представительство всех слоев населения. Именно в этом ключе надо рассматривать и такую меру Аппия Клавдия, как включение в состав Сената нескольких вольноотпущенников, либертинов. Дело само по себе... Я бы оговорил не всех, а не только высших, но и средних, вот, если быть точнее, слоев, конечно. А бедноте никто и никогда бы ну, не Ну да, подумал. Безусловно. Да. Вот, хотя это была революция, чтобы там либертинов или их детей вести в Сенат, это в глазах патрициев, это совершенно была дикость. Ему не дали, конечно же. И сам этот закон был отменен в конечном счете. И ценз Аппия Клавдия был пересмотрен очень скоро, и ничего из этого не вышло. То есть Сенат, он как был вот, средоточием знати, олигархии, таким он и остался. Каким образом решались трения внутри Сената? Ну, как обычно. Разговорами или все-таки... По понятиям. По понятиям. Да, говоря современным языком, да, поскольку регламентации не было четкой. До открытых скандалов, в общем, как правило, дело не доходило. Драк в Сенате вообще так как-то особо не зафиксировано. Мы не знаем просто об этом. Не зафиксировано, скажем так. Наверное, если бы были, что-нибудь такое сообщили. В общем, не похоже, чтобы это было повседневностью. А если бы это не было повседневности, то случить что-то такое... То есть, видимо, какой-то порядок там соблюдался. Вот, в отличие, скажем, когда показывают там нашу Думу, а тем более, скажем, тайваньский парламент, ничего подобного в Сенате не происходило. Все дело в том, что там заседали... Происходило, но не на заседаниях, будем говорить так. Да, есть, ну, это сильно Александр, позже, там же заседали позже. Родственники, вы представляете, там же кланы, это патриархальное общество. Там могло заседать, скажем, несколько, там, четыре брата, да, или даже больше. И каждый из них мог быть там консулом, там, скажем, действующим консулом, прошлым консулом, уже отслужившим свое, и вновь избранным Это консулом. Вообще говоря, особенность римской элиты. Скажем, если московские бояре могли там друг другу в Думе совершенно спокойно, если сел не по породе за бороду таскать, то вообще, скажем, сенатора и осудить-то, они судили друг друга ведь. Ничего. А засудить сенатора это вообще было что-то невероятное. Он такое должен был натворить, чтобы хотя бы оштрафовали, а уж тем паче изгнали. Про смертную казнь еще вообще не шло. Вот это по пальцам можно сосчитать случаи, половина из которых легендарные. Вот именно, скажем так, очень большое уважение к себе самим и себе подобным, что, конечно, смягчало формы борьбы. Вот если, скажем, вот уже когда о гражданских войнах речь идет, Мария считали таким головорезом. На самом деле головорез, он был только лишь потому, что убил нескольких сенаторов. А когда, скажем, при подавлении Гражданской смуты там несколько сотен в бою и несколько тысяч по суду, а фактически без суда казнили, это ничего страшного, это мелочи. Есть же такая фраза, там, по-моему, ее приписывают Александре Федоровне, наверняка апокрифическая, но неважно, что одна капля крови монарха стоит миллионов жизней холопов. Вот у сенаторов было примерно такое же сознание. Сенаторов трогать нельзя. Кроме того, они предпочитали не выносить ссоры из избы, ведь существовал этикет определенный. Даже вот это прослеживается по письменной культуре. Ведь сохранились письма Цицерона. И по ним видно, что существовал этикет. То есть сенаторы, следуя неписанным нормам, старались помогать, ненавязчиво так, помогать друг другу сохранять лицо во всяких там неудобных ситуациях. На всякий случай, да. Был способ выхода из позорной ситуации – самоубийство. Я очень благодарен вам за интересный рассказ и уверен, что мы продолжим обсуждение Римского Сената в следующих передачах. Большое спасибо за вашу беседу. Всего доброго. А с вами, уважаемые телезрители, мы скоро увидимся вновь, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории в поисках истины. До встречи.